«Миссис Гуинет номер 3», — очень кротко сказала больная, — «не будете ли вы так добры? Не дадите ли вы мне напиться?» Она напилась, потом отдала чашку Бесси, глаза которой избегали встречи с ее глазами. «Бесси», — сказала она тогда, — «как могла ты согласиться сделать то, что ты сделала? Разве ты не помнишь того, чем ты мне обязана?» Бесси молчала, как немая. «Надо ли напомнить тебе, Бесси? Ты отлично знаешь, что никто в этом ужасном городе не хотел дать тебе работу. Говорили, что деньги, которые нужны тебе на прожитие, ты легче заработаешь, если пойдешь вечером к гостинице, подождешь там пьяных извозчиков и уведешь их». Бесси закрыла лицо руками. «Я не слушала их, Бесси. Ты приходила ко мне, когда хотела. Платье, которое ты сейчас носишь, тоже, то, вероятно, одно из моих платьев. И ты согласилась стать моей соперницей? Бесси Лондон, моя соперница!» «Я люблю его», — глухо сказала Бесси. «Ах, в самом деле», — со смехом сказала Аннабель, — «ты любишь его». Она взяла маленькое зеркало с кровати и протянула его ей. «Взгляни на себя! Взгляни, несчастная девушка, на себя! Да взгляни же!» Круглое стекло отразило жалкую физиономию и редкие белокурые волосы, честно разделенные посередине пробором. «Взгляни на себя и взгляни на меня! А ты хорошо знаешь, что и на мне-то он женился из-за моих денег. Знаешь также, что любит он другую. А если он взял тебя, несчастную, то ты знаешь, почему. Ты это хорошо знаешь. А что за важность? Что за важность, если я люблю его?» — пробормотала Бесси, стараясь высвободить свою руку из бешеного пожатия больной. «Это потому, что ты умеешь шить и гладить, и счищать сажу со старых кастрюль. Это из-за твоих, созданных для таскания мешков, бедер, из-за твоих помороженных рук, из-за твоих ног, которые обувают в галоши. Это потому, что здесь супруга экономнее прислуги». «Госпожа!» — в ужасе кричала Бесси. «Успокойтесь, вы повредите себе. Посмотри на себя, посмотри только на себя». Бесси вырвала у нее зеркало. Аннабель разразилась рыданиями. Затем она начала успокаиваться, потом засыпать. Все это продолжалось около часа. Все время она не переставала осыпать сарказмами жалкую Бесси, которая, не обижаясь, укачивала ее, как маленького ребенка. Прошла неделя, во время которой ни та, ни другая намека не сделали на эту сцену. Затем Аннабель начала вставать с постели. Однажды утром она в кресле, которое принесли для выздоравливающей, сидела у открытого окна. Бесси, примостившись около нее на табурете, вязала. — Бесси, — сказала Аннабель, наклонившись к молодой женщине. Та взглянула на нее грустным и робким взглядом. Аннабель взяла ее за руку. — Бесси, я недавно так говорила с тобою, что мне теперь стыдно. Не сердись на меня за это. — О, госпожа! — пробормотала бедная Бесси. — Нет, не называй меня госпожой. Ты знаешь отлично, что при нем не смеешь так называть меня. Зови меня по имени, я тебе позволяю, даже прошу тебя об этом. — Я никогда не посмею, — прошептала Бесси. — Надо сметь, — серьезно сказала Аннабель. — Если ты не посмеешь, то и я не посмею сказать то, о чем хочу попросить тебя. — Я хочу кое о чем попросить тебя, Бесси. — Меня? — сказала Бесси, сложив руки. — Ах, вы отлично знаете. — Когда мне можно будет выходить? — Сегодня четверг, начиная с понедельника. — С понедельника, — сказала Аннабель. Она подумала с минуту, потом сказала грустным и спокойным голосом: — Бесси, я хочу уехать. — Уехать? — Да, уехать отсюда, уйти. Понимаешь ли, и я хочу, чтобы ты помогла мне. — А-а-а, — дрожа сказала Бесси. — Да, Бесси, я понимаю, что ты боишься, но он не будет знать, что ты помогала мне. И вообще я не говорила бы так с тобою, если бы тут не был замешан твой интерес. Ведь ты любишь его, не правда ли? Бесси, не отвечая, опустила голову. — Ну вот, так как ты любишь его, ты должна желать избавиться от меня, потому что скоро я выздоровею, и ты будешь иметь во мне соперницу. Да, в понедельник Сара, во вторник я, и только в среду ты, Бесси. Если меня не будет, то ты выиграешь две ночи в неделю, две ночи. Из-за этого стоит потрудиться».